Как может Ванга читать прошлое, предвидеть будущее, разговаривать с умершими людьми? Но на эти вопросы не может ответить и сама Ванга, потому что этого ей не дано. Феномен Ванги рождает десятки больших и малых вопросов. Добровольное дело каждого — принимать ее откровения на веру или видеть в них лишь путь к истине. Жизнь соткана из противоречий. Есть они и в высказываниях Ванги. Остановлюсь на одном факте, приводимом Красимирой Стояновой. Речь идет о военных годах. Со слезами на глазах Ванга умоляла своего старшего брата не ходить в партизанский отряд. «Не ходи, тебя убьют в 23 года». Ужасное предсказание сбылось. Но если бы Васил послушал Вангу, он, очевидно, остался бы жить. Но как же тогда быть с утверждением Ванги, что судьба человека предначертана свыше? Если даже согласиться с этим, то, наверное, правомерно считать, что при определенных обстоятельствах человек может избежать поворотов судьбы. Кстати, эту мысль подтверждают слова Яковенко, эксперта ордена колдунов. Есть у нас и такой. Какую пользу приносят людям предсказания? Если хорошее предсказание, успехи, радости и так далее, то это уже радость для того, кто его получил. Значит, хорошее настроение, активизация духовных сил, стимул для того, чтобы предсказание сбылось. А если плохое предсказание, то надо исходить из того, что оно не фатально. Это прежде всего предостережение. Грозит серьезная опасность, но ее можно избежать. Конечно, если ничего не предпринимать, ждать пассивно, когда дурные знамения сбудутся, то они действительно сбудутся. Как сказал кто-то из древних, звезды предопределяют, но не настаивают. Народная мудрость давно подметила эту возможную свободу выбора.